Глава 23. Амелия. Амелия не заметила, когда мчалась до жилого корпуса. Когда заходила в комнату, врезалась плечом в косяк, настолько сильно и чувствительно, что слезы брызнули из глаз. От боли. И от обиды тоже. Она бросилась на кровать, вцепилась зубами в подушку. «Рыдать? Да ни за что! Да никогда! Не дождетесь!» Судорожный всхлип превратился в злое рычание. «А если сейчас сюда кто-то сунется? Она, вот честно, убьет, не раздумывая! Неважно, каким способом! На части порвет, придушит, ударит первым, что попадется под руку, и пусть папочка порадуется тогда! У него же появится законный повод запереть сумасшедшую дочурку в более подходящем месте, привязать к стулу, приставить персонального надзирателя, и тогда со временем она тоже превратится в человека-овощ, довольного уже тем, что он просто есть, не обремененного ни мыслями, ни воспоминаниями. Как мама. Да, как мама». Амелия слышала, как отцу говорили, что эта болезнь передается по наследству. И со временем, вероятно... Нет, лучше не думать. Она закопалась в подушку еще глубже, так что дышать стало невозможно. И терпела, сколько могла. Но долго не выдержала. Приподнялась, не открывая глаз, чтобы ничего не видеть. И все равно видела. Не то, что ее окружало, другое, прочно засевшее в голове. Сколько лет она уже не ездила к маме? Год? Или два? А может, еще больше? Не потому, что забыла или ненавидела, или обижалась. Просто смысл. Мама все равно никого не помнила, не узнавала, только блаженно улыбалась каждому, кто к ней приходил. Абсолютно всем. Мужу, дочери, сиделке, врачу, даже совершенно постороннему человеку. Она ко всем была ласкова и безразлична. Это ведь нечестно. Это ведь даже хуже, чем если бы мамы совсем не существовало. Знать, что она точно есть, но быть уверенной, что ей нет до тебя никакого дела. И смотреть на такое совершенно невыносимо. Но почему? Как вообще подобное возможно? Один раз Амелия попыталась пробудить в ней воспоминания. Долго и упорно объясняла маме, кто она. А потом сорвалась и просто трясла за плечи, просто кричала: «Ну, вспомни! Слышишь? Вспомни! Я твоя дочь, ты моя мама! Да вспомни же!» А та сначала ничего не понимала. Потом в ее широко распахнутых глазах вспыхнул ужас, а под конец она заверещала. Как-то совсем не по-человечески, словно загнанный в угол, перепуганный насмерть зверек. Крик стеганул по ушам, а еще по сознанию и, наверное, по сердцу. Амелия отскочила, перепуганная ничуть не меньше, и тут же набежала целая толпа людей. Кто-то бросился к Амелии, ухватил, стараясь скорее уволочь из комнаты, а кто-то ринулся к той, что сидела на стуле, взвизгивала и билась в истерике. Она не могла быть мамой Амелии. Не могла. «Да что с тобой происходит?» — выговаривал отец, когда они уже ехали домой в машине. «Ты даже в больнице не можешь вести себя нормально! Ты...» Амелия игнорировала его брюзжание, лишь тихонько бормотала себе под нос. «Это не мама. Это не мама. Это не мама». И старалась забыть ту странную женщину, ее нечеловеческий крик, но он опять и опять возникал в голове. До сих пор Амелия его помнит и боится услышать. Вот и сейчас. Одним ухом вжалась в матрас, другое накрыла подушкой. На всякий случай. Уставилась в стенку. Лежала, лежала, не шевелясь, не чувствуя тела, не замечая времени. Перед глазами расплывалась шершавая поверхность стены, выкрашенная в светло-бежевой. Может, Амелия даже заснула, не заметила. А потом в дверь неуверенно заскреблись. Звук остался где-то на грани восприятия, не вызвав никакой реакции, даже раздражения. Язычок замка щелкнул, значит, дверь открыли. «Я вхожу!» — прозвучало не слишком решительно. «Я правда вхожу!» Шаги, шорох, странный скрип. Подушка стала потихоньку сползать с головы. «Эй, Амелия, ты чего? Ни на обеде тебя не было, ни на ужине. Похудеть, что ли, решила?» «Так тебе вроде некуда». Бриджит плюхнулась на кровать опять с размаха, заставив матрас спружинить. «Ну ладно тебе, поднимайся уже. Я поесть притащила, сэндвич и шоколадное молоко. Или клубничное надо было, но я за другим не пойду». Вот если бы у Амелии была сестра, неважно, старшая или младшая, может, и жизнь бы тогда не казалась такой паршивой.